«Отведите меня к принцессе», повернувшись к своим сопровождающим, я решил закончить с экскурсией. Время идет, а хотя бы одно из заданий Анабаала мне хотелось бы выполнить как можно скорее. Правда, у меня нет ни малейшего понятия, что говорить ящерке, но, черт побери, мне просто хочется проверить, как она, все ли с ней в порядке. После этой просьбы мои экскурсоводы прекратили рассказывать, и мы сменили направление движения. С каждой пройденной секцией становилось понятно, что мы движемся в место, предназначенное не для простых смертных. Постоянные патрули, посты охраны, контрольно-пропускные пункты с живыми альдна и полностью автоматические. Да тут, мне кажется, даже мои старые знакомые убийцы пробраться незаметно не смогут. Куда уж мне. Но это пока так, всего лишь наметки на будущее. Пройдя еще через пару проверок, мы в итоге оказались в совсем другом секторе дворца. Тут и стены были другие, не обычный белый камень вроде мрамора, а что-то черное и блестящее настолько, что создавалось ощущение, будто оно отражает свет, при этом полностью меняя его видимый спектр. По этому коридору мы прошли не больше 200 метров, когда в итоге очутились перед небольшой дверцей, возле которой расположился целый десяток дежурных роботов. Впрочем, видимо, получив информацию о приказе Анабаала, и они не стали нам препятствовать. Пройдя через распахнувшиеся створки, я увидел небольшой закуток с самыми минимальными удобствами. Окно, через которое было видно кусочек неба, и все. Прямо настоящая принцесса в башне, подумалось мне, когда взгляд все-таки смог зацепиться за висящую под потолком и явно тренирующуюся ящерку. Сашка. Она бросилась мне на шею, но уже через пару секунд, оценив поведение своей охраны и мой немного виноватый вид, отпрянула назад. Предатель. Сколько же ненависти и презрения было в этом еще недавно таком полном жизни голосе. Глава 30. Ложь во благо. Слово прозвучало будто пощечина. Мне кажется, я даже отшатнулся от Анатри. Глаза ее горели, рот исказило злобой, а кожа начала покрываться чешуйками. «Как ты мог?» — своим изменившимся голосом спросила она. Впрочем, чего еще можно было ожидать от людей? Вы, живущие своей жалкой, никчемной жизнью, постоянно предаете всех и друг друга. Что он обещал тебе? На секунду мне показалось, что я снова разговариваю с той самой ящеркой, которую успел так хорошо узнать за все те месяцы, что мы провели вместе. Но нет, это мимолетное впечатление было обманчивым. Что он обещал тебе? Теперь насмешливо уточнила Анатри. Бесконечное число омоложений, триллион кредитов, или одну из моих младших сестер. Точно, у моей супруги ведь есть две сестрички, Эни и Ени. Вживую я их не видел, только на фотографиях и пару раз по видеосвязи, когда они звали нас на какой-то совместный семейный ужин. Это было незадолго до того, как Анатри выдвинулась к отцу и не вернулась. Интересно, это был искренний порыв, или сестрички выполняли волю Анабаала, пытаясь заманить нас с обоих во дворец. Твой отец очень мудр, каждое слово давалось мне с трудом, с огромным трудом. Мы с ним поговорили, и я теперь понимаю, что им движет не только жажда власти. Он хочет добра своему народу, и тебе, и твоим сестрам, и всей остальной вселенной, даже Земле. Ты и вправду так думаешь? В глазах Анатри зажглись недобрые огоньки. Альдна, вернувшиеся из-за грани, первым делом сметут несозревшие расы. И твоя планета будет первой в очереди. Вот только я при этом не пострадаю, я попытался надменно улыбнуться, но вышло криво. И зачем только я это сказал? Вот так и знал, что не стоило идти сюда без плана. Увидел эту зеленую чертовку и расклеился, как мальчишка. Пошел вон, тихо прошипела ящерка. Постой, крикнул я, увидев, что она собралась вернуться к тренировкам, тем самым полностью игнорируя меня. Ты должна помочь мне и помочь своему отцу. Я знаю, где найти оставшихся древних. На лице Анатри промелькнул слабый интерес. Неужели получилось, и сказанное мной бессмыслица пробудила в ней надежду, что все тут не так просто. «Я хочу, чтобы вы оставили нас наедине», — заявил я своим сопровождающим. «Уверен, все происходящее внутри и так записывается, но чужие люди, то есть Альдна, под боком мне будут только мешать». Как я и думал, никаких вопросов не возникло. Комната опустела, и мы с супругой остались одни. Сколько мы смотрели друг другу в глаза, неизвестно. По ощущениям, целую вечность. «Что ты собираешься делать с древними?» Первый прервала неловкое молчание Анатри. Он тебе угрожал. Чем он смог тебя перетащить на свою сторону? Он угрожал тебе. Признайся. В голосе ящерки смешались ненависть, злость и надежда. Несмотря ни на что, она пыталась найти мне оправдание. Но почему так явно? Неужели не понимает, что ответить ей да я просто не смогу? Как же хочется сказать все прямо, но сейчас я могу идти лишь окольными путями. Та еще задачка, мне надо, чтобы ящерка выслушала меня, не поверила, но при этом еще и согласилась. И почему такому не учат в школе? Ведь очень часто именно этот навык и нужен нам в жизни. Анабаал не угрожал мне, я отрицательно покачал головой. Я уже говорил тебе. Мы с ним пообщались, и я понял этого замечательного человека, Альдна. Твои сородичи должны вернуться из небытия. Прекрати. Глаза Анатри вновь сузились до едва заметных щелочек. Злиться или ей нужно время все обдумать? Выметайся из моей комнаты. В любом случае слышать такое почему-то было очень больно. Не помню, как я ушел, как на автомате добрел до балкона, с которого открывался величественный вид, уходящий за горизонт столицы. Все это время я пытался осмыслить мои изменившиеся отношения с собственной супругой. Я обманул ее и ненавидел себя за это, но в то же самое время я понимал, что без этого пока не обойтись. «Прекрасное место, не правда ли?» – спросил знакомый голос. Я обернулся и увидел настоящего предателя, царя щитов, Карла. На секунду меня заполнила горечь, и я даже попытался дернуться в его сторону, напасть, заколотить до смерти, а потом, когда он возродится, сделать это еще и еще раз. Но раз уж начал игру, доводи все до конца. «Согласен», — кивнул я. «Давно ты работаешь с Анабаалом?» Робот поморгал какими-то своими светодиодными индикаторами, возможно, раздумывая, стоит ли откровенничать или нет, а потом ответил. «Давно». «Понятно», — протянул я, стараясь задать беседе непринужденный тон. «Как видишь, теперь мы на одной стороне. Я знал, что ты примешь правильное решение, Александр», — вновь поморгал светоидами робот. «Ты слишком отличаешься от большинства землян». «Светлана договорилась с императором», — произнес я, — «землю он не тронет. Но вот мне туда возвращаться не хочется. Меня там не понимают, а еще ненавидят. Да ты ведь знаешь об этом». «Знаю», — качнулся робот, видимо, попытавшись кивнуть. «Как принцесса, ты же из-за нее решил встать на сторону императора. Мы, люди, слабы», — улыбнулся я. «Поэтому порой я завидую вам, роботам. Кстати, что с Хибой? Долго думал, задавать этот вопрос или нет. Не спровоцирую ли я для своего зеленого друга еще более неудачное развитие ситуации? Впрочем, пусть уж он лучше станет рычагом воздействия на меня, чем просто умрет. Лежит в медкапсуле, как и раньше. Если не подведешь императора, то отдадим его тебе. И уже сам решай, что делать со своим рабом, слава богу, а то я, если честно, боялся, что робот, оказавшийся совсем не таким, как я его представлял, просто избавится от ненужного балласта. Спасибо, я не смог удержаться от искренней благодарности. Что будешь делать дальше? Проигнорировав мои слова, спросил Карла. Ты ведь знаешь, что Анабаалу все еще нужны древние. Именно этим я и собираюсь заняться, заговорщицки подмигнул я роботу. Ты ведь со мной? Конечно, Александр, ответил Карла. Как в старые добрые времена. И никакого Криила. Никакого Криила, подтвердил я. Одним из поисковых отрядов командует Анаэни, сообщил робот. Скоро они должны вернуться с очередным древним. Я слышал разговор императора с Торисасом. Мы можем присоединиться к ним. Вдвоем ведь легче, не так ли? А ведь Карла боится, догадался я. Все-таки у них, железяк, есть своего рода душа. Этим они и отличаются от киберов. У них есть эмоции, они могут переживать. Бояться, в конце концов. Роботу страшно быть одному, и он уцепился за возможность вновь сражаться плечом к плечу со старым другом. Пусть даже тем, кто был им предан. Пусть по другую сторону баррикад, главное, вместе. Конечно, как мне самому показалось, наигранно согласился я. Пока Санатори у меня тупик, так почему бы не посмотреть на ее сестру с командой. Успешный опыт поимки древних, сейчас мне, как ни странно, это тоже нужно. Приспешники Торисаса выдали нам экипировку с эмблемами Империи Альдная, пополнили инвентарь полезными зельями и вооружили штурмовыми бластерами. В обмундировании вшиты чипы, сухо сказал один из мрачных ящеров. За вами будут пристально наблюдать. И особенно за тобой». С этими словами он чувствительно ткнул в меня пальцем. «Как только вы смените то, что вам выдали, на что-то свое», добавил второй, «будете немедленно уничтожены. И это будет меньшей из ваших проблем. Вторых шансов император никому давать не будет. Можно и без крайности», вежливо сказал я. «Убегать не собираемся, правда, Карло?» Робот согласно замигал лампочками. «Ведь точно же, нервничает». В это время, как и говорил мой бывший друг, прибыл поисковый отряд под командованием сестры Анатри. Маленький быстрый шаттл почти бесшумно приземлился на широкую площадку, двери открылись, и по быстро спустившемуся трапу вышли альдноранские воины с бластерами наперевес. За ними, заметно сгорбившись, брел огромный красный инопланетянин. Могучий торс его резко контрастировал с короткими ногами, голову венчали обломанные рога. Чем-то он мне напомнил грустного демона из какой-то древней земной игры. «Киллианец», — произнес Карло, будто прочитав мои мысли. «Они ушли почти 10 000 лет назад. И, как выяснилось, не все. Понурого красного гиганта повели куда-то в сторону дворца трое охранников. А к нам с роботом подошла высокая сухощавая ящерка с оранжевыми глазами. Ее можно было назвать симпатичной даже по меркам землян. Конкретно от ящерицы в ней не было почти ничего, только едва заметные чешуйки, когти на руках и привычный для альдноа хвост. Моя супруга, пожалуй, даже слегка поскромнее выглядит, неожиданно для себя отметил я. «Вживую ты еще страшнее», вместо приветствия произнесла она Эни. «А ты вживую еще прекраснее», ответил я, однозначно сломав ящерке мозг. «Мне предложили взять вас с собой на следующую миссию». После минутной паузы наконец пришла в себя сестра Анатри. «Не знаю, правда, есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл. Даже так, кто-то следит за каждым моим шагом и решил поспособствовать вливанию в эту команду. Да и Карло мог совсем не случайно их упомянуть. Или я в принципе слишком предсказуем. Еще какой?» – парировал я в ответ. «Например, я могу помочь тебе найти древнего. Всего одного». Насмешливо спросила Эни, стукнув хвостом. «Всего одного, зато сразу и без особых усилий», ответил я, проигнорировав ее сарказм. «Куда?» Сменив выражение лица на сосредоточенное, коротко спросила ящерка. «Габун», также коротко ответил я. Спустя несколько минут мы уже грузились в шаттл. Помимо нас с Карло в команде Эни было 12 игроков. Еще двое постоянно находились в кабине транспорта, обеспечивая постоянную мобильность отряда. Сестра Анатри одним ленивым движением активировала телепорт на Габун, и в следующую секунду мы уже оказались в атмосфере этой планеты. Вернее, ее виртуального двойника. «Как ты его нашел?» С плохо скрываемым любопытством спросила Эни. «Просто старый знакомый», уклончиво ответил я, а у самого на душе скребли кошки. «Я не собирался причинять вред Хворану. Мы всего лишь в игре, его не убьют по-настоящему», успокаивал я себя. «До ритуала на Красном Вулкане еще куча времени и несколько десятков пленных древних. Хворана просто-напросто поместит в виртуальную камеру с заблокированной возможностью выхода, и он там будет сидеть в ожидании своего часа. А там я взорву к чертям этот вулкан, освобожу Анатри, его, всех остальных древних и... Надеюсь, что все так и будет. Сообщи точные координаты, я сообщу пилотам», приказала Эни, и я молча отправил ей в личку примерное местонахождение Хворана. «Уверен, скорее всего, он на месте разрушенной базы наемников, там, где я его видел последний раз. Высадите меня отдельно», попросил я. «Он не должен вас видеть до поры до времени». «Логично», кивнула Эни. «Но не вздумай сбежать, помни о датчике». «Да отстань ты уже», неожиданно даже для самого себя отмахнулся я, а ящерка раскрыла рот и тут же его захлопнула. Шаттл приземлился там, где его не могли обнаружить наблюдатели-габунусы, мне же для ускорения выдали одноколесный гироскутер. Вначале я даже поблагодарил сестру Анатри, но уже очень скоро понял, что надо мной посмеялись. Устройство, предназначенное для передвижения по ровным поверхностям, было практически бесполезным на пересеченной местности. Пока я добрался до разрушенной базы, где сейчас хозяйничали габунусы, ситуации с падениями пережил не меньше десятка. «Ты пришел», — грустно констатировал факт Хворан. «Честно говоря, я даже не рассчитывал, что он вот так просто появится. Думал, придется выходить на него через обычных игроков габунусов, а он будто ждал меня. Жаль, что я поверил тебе», — также грустно сообщил он. Сложно было ожидать большего от представителя расы мотыльков. Вы не оцениваете последствия даже на сотню лет вперед. Вы слишком мало живете. О чем ты? Ну, конечно же, Хваран не дурак, он обо всем догадался. Да и сложно ли это сделать? Учитывая, что он сам мне предлагал и где я в итоге очутился, вариантов не так много. Но почему он тогда не ушел? У нас с тобой два пути, спокойно ответил древний. Неужели это просто самоуверенность и желание поучить меня жизни? Первый. Я убиваю тебя и скрываюсь. Второй. Ты позволяешь мне сделать это без применения силы. Габунусы, сосредоточенно ковырявшиеся до этого на выжженной земле и уже начавшие возводить какие-то постройки, одновременно оторвались от своих дел и двинулись редкой цепью в нашу сторону. Будь благоразумен, Хваран даже нашел в себе силы улыбнуться, при этом уже, кажется, понимая, какую совершил ошибку. Сложить оружие. Раздался над окрестностями резкий голос, усиленный электроникой. Древний пойдет с нами. Всякий, кто окажет сопротивление, отправится на перерождение в ту же секунду. На холме позади показались фельдназы с кинутыми бластерами. Габунусы громко завопили и открыли огонь по отряду Эни. Но силы и уровни были несопоставимы. То один, то другой свин падал замертво. Какой-то из них что-то прокричал, указывая на меня рукой, и в следующий миг прямо перед моим лицом разорвался заряд, столкнувшись со щитом, открытым подоспевшим роботом. Еще пара секунд, и все габунусы были мертвы. Остались лишь я, Хваран и отряд альднаанской принцессы. «Прости», — еле слышно сказал я древнему и выстрелил ему в грудь. Страшный удар практически в упор Хваран встретил с улыбкой. Он пошатнулся, но не упал. И тут в его сторону со свистом полетели миниатюрные гарпуны. Жизни древнего упали до одной жалкой десятки. Он рухнул на колени, держась за грудь, в то место, куда ему выстрелил я. «Не стрелять!» Голос не ударил по ушам. «Помните, его тела нет в реальности. Убьем тут, убьем навсегда. Прости», вновь чуть слышно сказал я, «так надо». Но Хваран уже не слышал меня. Глава 31. Особые подходы. Обратно мы летели в полном молчании. Эни, обдумывая так быстро закончившуюся операцию, прекратила надо мной потрунивать. Я же просто пытался понять, могу ли я теперь называть себя подлецом или еще нет. Обманывать и предавать ради благой цели, это же нормально. Сколько раз я видел, как люди вокруг поступали именно таким образом. Вот только хочу ли я быть таким, как они. Древний у нас, я не удержался и отправил сообщение Анабаалу. То, что я хочу сейчас начать, это самая настоящая авантюра. Но именно такие безумства раньше приводили меня к успеху. Теперь главное, чтобы удача не отвернулась от меня именно сейчас. Знаю, прилетел короткий ответ. Осталась вторая часть задания. Хорошо все-таки, что император сам затронул эту тему. Я не буду ее выполнять. 5 слов. И сейчас меня либо убьют без лишних вопросов, либо у меня появится шанс. Говори, все-таки Анабаал не просто так стал императором и сразу понял, что я хочу что-то сказать. А тот факт, что я успел привести к нему древнего, похоже, хоть немного, но заинтересовал его. Не уверен, что моего влияния на Анатори хватит, чтобы заставить ее изменить мнение, немного сомнений, но не просто так, а добавим к этому еще и личных мотивов. Тем более, даже если я справлюсь, то навсегда останусь для вас всего лишь инструментом для влияния на дочь. А я хочу большего. Большие амбиции – это такая штука, с помощью которой очень легко управлять другими. И сейчас я пытаюсь подбросить Анабаалу шикарнейший инструмент по управлению собой. И в чем еще может быть твоя ценность? Даже удивительно, сколько времени на меня готов тратить император целой расы. Впрочем, у таких существ всегда неплохо развита интуиция, а предложить я ему хочу кое-что очень и очень ценное. Я достану вам всех недостающих древних. За 2 недели. Для поддержки мне хватит 1 отряда Эни. И если через неделю я выполню половину работы, то уже вы поможете провести мне 1 ритуал. Вот я и назвал и условия, и цену. Примет ли он их? Что за ритуал? Анабаал, судя по всему, был не готов покупать кота в мешке. Даже если кот очень хорош, а цена, особенно для него, просто копеечная. Хочу повысить свой класс, но для этого мне нужно кое-что сделать в колыбели, если честно, никакого ритуала нет. Но, если все пойдет как надо, то, Что-то мне подсказывает, Анабаал перекроет место проведения этой несуществующей церемонии всем, чем только можно. Если он сам хочет провести что-то подобное, то, думаю, сможет поверить, что и у меня есть свой секрет. И последствия его можно будет сразу нейтрализовать, а полезные эффекты либо повторить, либо поставить себе на службу. Вот только колыбель находится чуть ли не на другой стороне планеты от Красного Вулкана, и если я хочу реализовать план, о котором уже все знают, то мне нужен именно такой отвлекающий маневр. Яркий, блестящий, масштабный, который нельзя не заметить, но который при этом сможет прикрыть самое главное. 28. Следующее сообщение от Анабаала было совсем коротким, но я не смог сдержать улыбку. Получилось. Мне не надо будет врать Анатри, я начал реализацию плана, который всех освободит, император Альдна считает меня мелочным, но полезным, просто идеально. Теперь бы еще придумать, где до конца недели захватить 14 древних, половину от названного императором количества. Нет, идея-то у меня есть, но ставить на нее, конечно, полное безумие. Похоже, переход от игры без права на ошибку к обычному погружению плохо на меня повлиял. Иначе откуда такая тяга к безрассудству? Или я всегда таким был? Эни, позвал я ящерку. Сейчас я выйду из игры на часик. Не теряйте меня. Император не разрешал тебе этого, девушка тут же подобралась. У нас теперь новый договор, и такие условности больше не играют никакой роли. Либо мы добудем ему 28 древних, либо мне не будет покоя до конца моей, уверен, не такой уж и долгой жизни. Оставив шокированную ящерку беззвучно шевелить ртом, я сбросил с себя костюм, контролирующий мои перемещения, и в одних трусах нажал кнопку выхода. Кажется, я понимаю, что сестра в тебе нашла, тихий шепот был последним, что я услышал. На Каласкине за время, проведенное мной в игре, ничего особо не изменилось. Киберы все так же воевали друг с другом, совершенно не обращая на меня внимания. Даже если я подходил к ним почти вплотную, я проверял. Ну, да ладно, я же здесь не за этим. Бросив еще один взгляд на происходящую вакханалию, я подключился к компьютеру корабля крепости и ввел запрос «древние». Ведь если сейчас о них ничего не известно, не факт, что этой информации не было раньше. Конечно, многим долгожителям лет поболее, чем этому летающему гиганту, вот только я бы не стал сравнивать память обычного существа и компьютер, тем более военный, где по умолчанию может находиться то, о чем те, кого это не касается напрямую, даже не подозревают. Первый запрос ничего не выдал, второй – тоже. Я пробовал менять критерии поиска, но ничего не помогало. Кто бы ни заносил сюда информацию, похоже, он ничего не знал о древних, и мой план начинает трещать по швам. Нет, конечно, я помню, где мы спасали последних представителей ушедших народов вместе с Анатри, вот только, скорее всего, их уже и след простыл с этих планет. А даже если и нет, то какова вероятность, что я 28 раз высажусь именно в нужном месте и в каждом сразу-сразу найду одного из беглецов? Нет, тут нужен другой подход. Стоп, а что, если систематизировать имеющуюся у меня информацию? Пока я летел с Анатри, то смог оценить принципы работы альднаанских поисковых групп. Да, у них было мощнейшее железо и системы во Вселенной, да, они могли отследить любые новости и телодвижения интересующих их объектов практически в реальном времени, но они почти не пользовались анализом имеющейся у них информации. У меня ведь, например, полно данных о том, где я уже находил древних. Что, если проверить все совпадающие факторы и потом попробовать вывести предположительные координаты уже по тем, кто мне еще не попадался? Примерно так Менделеев открыл свою таблицу, так почему бы и мне не воспользоваться хорошим опытом? Полчаса ушло на программирование и попытки объяснить системе Каласкина, зачем ей нужно выполнять мой запрос. А потом буквально за минуту я получил около 300 координат, в более чем 40 из которых вероятность достоверности была выше 99%. Единственное, что смущает, так это то, что найденные мной данные могли устареть, а повторить свою работу в более современных, но не защищенных от слежки системах – это по факту сдача своего алгоритма в руки Анабаала. Так что нет, тем более что сверить мои данные с реальным положением вещей не так уж и сложно. Вход. Итак, я готов. Это были мои первые слова после входа в игру. Прошло почти полтора часа, я уже думала, что ты испугался, встретил меня голос Ани. Я обычно считаю в марсианских часах, так что я даже раньше, я не удержался и пошутил, но ящерка, похоже, приняла мои слова всерьез и только кивнула в ответ. Итак, тогда куда мы летим? Уперев руки в бока и нависнув надо мной, спросила она. Судя по всему, кое-кто тут не верит в мои таланты, ну да ничего. Скоро ее будет ждать небольшой сюрприз. Для начала, по твоим данным, на какой планете видели древнего за последние пару месяцев? Это как раз та информация, которой мне не хватает. Альдракстрин, Каллус и Пинта 7, быстро ответила ящерка, не отрывая от меня взгляда. А вот мне играть в гляделки совсем не интересно. Расфокусировав зрение, я сверился с составленным на Каласкине списком и уверенно выдал. Каллус, координаты 72, 11, 45, 13, вместо целой планеты я сократил зону поиска до 1 квадратного километра. И если я окажусь прав, и дальше все пойдет так же, то, судя по всему, задание императора я таки выполню. Может быть, не спешите на самом деле перейти на его сторону. Ведь что я получу, играя только за себя, а на 3, хибу до сотню спасенных древних, а стоит ли оно того? Ведь ту же безопасность для Земли уже выбила Светка, кстати, благодаря мне, а Анабаал сможет дать мне вечность, спокойную жизнь или власть, что я сам выберу. Это же то, о чем в глубине души мечтает каждый, и сейчас меня останавливает от этого только упрямство и воспитание. Да уж, главное, никому не рассказывать, а то засмеют. Вы получили 1 очко человечности, вы перешли на новый этап человечности. Ваша раса получает право на творение. Я уже давно не обращал внимания на периодически прилетающие очки, пусть они и заменяют собой ресурс для призыва, но у меня его пока и так хватает, с такой вот нелепой формулировкой, но на этот раз тут было что-то новое. Новый этап, какое-то творение, и как обычно никакой информации. Даже в сети, куда я уже на инстинктах тут же закинул запрос. Поэтому высаживаться там, это полная глупость. Но раз ты настаиваешь, оказывается, все это время Эни мне объясняла, что я выбрал неправильное место, но, не уловив раскаяния, похоже, плюнула и решила разок пойти у меня на поводу, чтобы потом на месте насладиться моим первым провалом. Прыжок, отдала она приказ, и наш корабль, поменяв направление движения, всего через полчаса оказался на орбите маленькой желтой планетки. По крайней мере, именно так она выглядела из космоса. Так что не знаю, кто тут живет, но думаю, что это какие-нибудь пустынные жители. Правда, когда мне выдали скафандр, моя уверенность в правильности собственных догадок существенно поколебалась, а потом и вовсе ушла в минус, когда мы высадились, и оказалось, что тут непривычная кислородная атмосфера, а серная, смертельно опасная для любых органических видов без соответствующих средств защиты. И только булыжники, которых тут полно, похоже, чувствуют себя просто превосходно. Наслаждайся, в наушниках раздался голос ящерки. Долина Фуко – излюбленное место для здешних туристов. Если бы тут был хоть один древний, мы бы его заметили. В ее голосе было просто море сарказма, но, несмотря на это, никто из ее бойцов не расслаблялся. Все они заняли позиции вокруг нас, переведя свое оружие и снаряжение в активный режим. Я же, оглядевшись, только после слов не понял, что мы не одни. То, что я сначала принимал за камни, оказалось живыми существами, сейчас расползающимися в разные стороны. Даже не так. Это были не просто существа, а целые семьи, где крупные особи прикрывали тех, что помельче, и старались их увести от непонятно откуда взявшихся вооруженных чужаков. Да уж, и как мне вычислить в этой толпе древнего? Если он не засел где-то под землей, а сейчас вместе с толпой спешит убраться подальше, то я могу оказаться с носом. Как проверить, кто тут кто? Переключаюсь на шпиона, никакой разницы, подписи расы у всех расползающихся камней остаются без изменений. Душа царя. Я вернулся обратно и решил воспользоваться еще одним неоднозначным приемом. При использовании на разных противниках он дает разный эффект. Так что, уверен, когда я сколдую его на древнего, тоже вылезет что-то необычное. Задержите их, после моей просьбы Эни пожала плечами, но отдала команду своим бойцам. В итоге, не опасаясь, что все разбегутся, Я прошелся душой царя по всем каменюкам, отдыхавшим сегодня на серных источниках. И, как ни странно, моя идея сработала. Вы получили эффект древность Каллуса, описание скрыто. Способность, неожиданно навешенная на меня вместо уже привычной защиты от серы, которая доставалась мне от всех остальных, оказалась непонятной. Но это и не важно, главное, я попал точно в цель и нашел древнего. Тот, видимо, тоже понял, что раскрыт, и попытался активировать какую-то огромную махину из другого измерения. Вот только против спецов они даже древний, по крайней мере, в одиночку, не смог ничего сделать. Те быстро закрыли прокол в пространстве, потом утыкали тело бедняги ослаблениями, и, наконец, оглушили. Итак, один есть. До конца недели мне нужно еще 13, и тогда можно будет переходить к следующему этапу плана. Глава 32. Прикоснуться к бездне. После успеха операции на Каллусе меня, конечно, не стали уважать как ветерана космических битв, но хотя бы перестали смотреть с презрением. В какой-то степени я понимал гордых ящерок. Во-первых, если говорить откровенно, представителями столь развитой цивилизации нынешние поколения людей воспринимаются как разумные обезьяны, или в лучшем случае как варвары римской знатью. А во-вторых, я сейчас был на их стороне, но при этом все же предателем. А таких, как известно, никто не любит. Так что сетовать на прохладное отношение в моем положении было глупо. Но в то же самое время Альдна были хорошими воинами и одними из первых игроков в джи этого поколения раз, а потому умели ценить оригинальную тактику. И мой детектор древних на основе души царя, как раз тот самый случай. Едва сдав каменного пришельца курьеру-тюремщику, мы тут же отправились дальше, на сей раз на Альдракстрин. Перед этим я все думал, как же, интересно, каллусианцы развились в цивилизацию с доступом в джи. Ни рук, ни ног, ни головы в привычном понимании этих слов. А тут, на тебе, полеты в космос и членство в содружестве. Да еще и многотысячелетняя история при этом. Иначе с чего у них взяться древним? Атмосфера планеты разумных рептилий встретила нас недружелюбно. Кто-то яростно всадил в борт шаттла несколько зенитных снарядов. К счастью, или альднаанский транспорт был крепким, или альдракские пушки слабыми, но все попадания мы благополучно выдержали. Только тряхнуло, конечно, изрядно. Самка Брамса, я думала, Дюранте расчистил нам путь, проворчала Энни, скаля острые зубы и слегка приподнимая чешуйки. Дюранте на перерождении, раздался в динамике интеркома голос одного из пилотов. Бойцы неповиновения провели спецоперацию и разгромили несколько лояльных нам частей. Ящерка громко выругалась, проклиная неизвестного мне Дюранте и инсургентов, с которыми он не смог справиться. Увы, она не понимала или просто не хотела понимать, что виной всему был император Анабаал. По крайней мере, такое мнение сложилось у меня после изучения материалов прессы о ситуации на планете. Отказавшись поддержать верных альдрагов в инциденте с неизвестными бандитами с Милмака, император расколол местное общество, и в игровом ареале предсказуемо появились несогласные с таким подходом. Они называли себя неповиновением, подчеркивая, что Альдракстрин, хоть и входит в содружество, является независимым миром и диктовать свою волю не позволит никому. По факту это была гражданская война, вот только пока не в реальности, а в джи. Но, как свидетельствовали многочисленные новостные сообщения, относительно миролюбивый настрой буквально дышал на ладан. «Выходим!» Из размышлений меня вырвал крик Анаэни. Дверь в шаттл раскрылась, впуская болотистый воздух. Влажность и духота – верный признак тропического Альдракстрейна. Местный древний скрывался где-то здесь, несмотря на предположение ящерки, будто бы он должен находиться в северных широтах. Свою позицию она аргументировала тем, что альдраги не любит холод, а потому прятаться древний будет именно там, где стужа в порядке вещей. Мол, никто не полезет в вечные снега, чтобы найти какого-то дряхлого крокодила. Однако я все же смог убедить девушку в том, что она не права. И дело даже не в примерных координатах, которые мне были известны. Прятаться в самом неподходящем месте – правило, которое не раз выручало беглецов и затворников в самых разных мирах. Именно поэтому я был уверен, что древний крокодиломорф скрывается в самой густонаселенной локации Альдракстрейна. И наше единственное, но весьма существенное препятствие – это большое число игроков, не все из которых были лояльными. В стенку шаттла ударила косая пулеметная очередь, причем далеко не самого маленького калибра. Одного из льдна тут же отбросила назад и ударила об обшивку. Но трое успели выскочить и рассредоточились, оставшиеся вместе со мной и они спрятались за бронированными переборками. Учитывая, что крокодилы являются союзниками льдна, применять тяжелое оружие, как поступил Кас на планете поездов, было бы неразумно. Если, конечно, мы не хотим окончательно рассорить местных с императором. К тому же атака оружием массового поражения могла накрыть древнего, что для нас неприемлемо. Именно поэтому отряду Эни пришлось готовиться к прямому противостоянию. «Их не так много», — доложил один из ящеров в общий чат. «Двое на 3 часа», — добавил второй. «Еще 3 на 9», — включился еще один. «Дайте картинку», — потребовала она Эни. Изображение тут же появилось на наших наручных экранчиках. Действительно, с 2 сторон нас обстреливали альдраги из неповиновения. Вот только было их уже не 5, а как минимум 8, к каждому засевшему в зарослях крокодиломорфу присоединилась подмога. Похоже, дела закручиваются, но как раз здесь, несмотря на свой небольшой уровень, я смогу помочь. Хитро подмигнув мне, я призвал плевательницу, по которой уже, если честно, успел соскучиться, и отправил ее на правый фланг. На левый же я отправил толстого бронеходца, добавленного мной в слот призыва после одной из совместных операций с супругой. Как только я вспомнил о ней, улыбка тут же сошла с моего лица, но она и не даже не обратила на это внимания. Справа раздался остервенелый рык. Насколько я знал альдрагов, они были смелыми и безбашенными, и даже когда умирали, не поддавались панике. Редкий альдраг визжал как свинья от того, что его поливают кислотой, как сейчас это делала плевательница, они именно рычали, перекрывая боли, возможно, страх злостью. Крылатая бестия была почти сразу же расстреляна, но свое дело она сделала, неожиданной атакой заставив крокодилов покинуть убежище. Слева медлительный бронеходец планомерно надвигался на второй неприятельский отряд, вынуждая альдрагов направлять весь огонь исключительно на него. Зверюгой он был толстый и, как уже отмечалось, медлительный, но весьма при этом живучий. Вдобавок я еще призвал черепаху, хранящуюся в одном из слотов со времен пиратских приключений, и перекинул с нее на бронеходца 2 жизни. Эта квинтэссенция живучести не раз меня выручала при прокачке на сильных монстрах. Бронеходец просто-напросто оттягивал их на себя, и пока те пытались уменьшить его длинную полоску жизни, я успевал уложить нескольких врагов. Так и сейчас, альдраги после случая с плевательницей решили перестраховаться и перенацелили на него свое тяжелое вооружение. В общем, отвлеклись по полной, а мы тем временем спокойно выскользнули из шаттла и совместным огнем уничтожили 2 отряда. Заодно и 3 пулеметчиков, спешивших на подмогу своим, отправили на перерождение, те даже не успели понять, кто их убил. «Ты по-прежнему уверен, что древний альдраг здесь?» – процедила сквозь зубы Эни. Я сосредоточенно кивнул и жестом предложил следовать дальше. На ходу я наплодил ораву сфинксов, которые разбежались в разные стороны и отмечали вражеских игроков в их укрытиях, подставляя под огонь наших снайперов. А сверху над нами кружил пиглет, транслируя мне картинку не хуже камеры боевого дрона. Даже лучше, ведь в отличие от последнего, питомца никто не спешил сбивать. Повсюду, насколько хватало зоркого глаза моего питомца, простиралось гигантское болото, заросшее гигантским папоротником, хвощом и другими растениями. Назывались они, разумеется, по-другому, но так как прослеживалось явное сходство с земными аналогами, то я не стал усложнять и обозначил их привычным образом. И всюду, под каждым кустом, в каждой грязевой яме сидел вооруженный альдраг. К счастью, в плане технического оснащения они заметно нам уступали. В качестве поддержки с шаттла было запущено несколько дронов, которые подвергли самые крупные позиции крокодиломорфов точечным бомбардировкам. «И где же эти чертовы официалы?» – раздраженно вскрикнула она Эни, когда неповиновение начало стягивать дополнительные резервы на поля боя. В ход пошли даже колесные танки, похожие на те, что я видел у наемников на Габуне. Пару тут же подорвал наш разведотряд, однако остальные рассредоточились и принялись нас окружать. Очевидно, альдраги из неповиновения почувствовали в отряде ящерок непонятную угрозу и теперь стремились ее ликвидировать. Вот только против них работала вся военная машина альдная, а еще, игроки-сородичи, которые сохранили верность Анабаалу и пока что еще официальному содружеству. Хотя последние, как мне казалось, уже давно трещала по швам, и в конечном итоге, уверен, эту организацию ждет минимум перезагрузка. И все же стоит отметить, что альдраги не зря считались отличными воинами, несмотря на неравные силы, элитный отряд против сборной солянки, и на постоянную бомбардировку при помощи дронов, им все же удалось отправить на перерождение четверых из отряда Эни. А затем на подмогу пришли игроки местных официальных кланов. Они-то и решили исход боя, подавив практически все очаги сопротивления инсургентов. Большой отряд неповиновения засел на юго-востоке, доложил Клита, один из командиров сильных зубами. Я сверился со своими координатами. Разброс был, конечно, большой, но все линии вероятности сходились примерно в одном месте, там, куда указывал Клита. Неужели я прав, и яростно сопротивляющиеся несогласные защищают древнего? Скорее всего, там наш клиент, сообщил я Эни, и на этот раз она согласно кивнула. Дальнейшее уже было делом техники. Причем техники в прямом смысле этого слова, сильные зубами отправили на подавление восставших боевых киберов. Кольцо миниатюрных, но очень крепких машин сжималось вокруг позиции неповиновения, следом за ними шли игроки альдраги. А ты все же неплох, сестра Анатори чувствительно треснула меня кулачком чуть выше локтя. Похоже, яростное сопротивление повстанцев и ее навело на мысли, что они что-то защищают. Я молча кивнул, все-таки не хочу радоваться заранее, ведь вероятность провала никто не отменял. К тому же повода для столь приподнятого настроения пока особо и не было, все же как-никак я вновь совершал предательство. Нет, разыскиваемого нами древнего альдрага я лично не знал. И, тем более, ничего ему не обещал. Вот только, учитывая, что совсем недавно я занимался прямо противоположным, можно ли назвать как-то по-другому мои нынешние действия? Спустя 20 минут после начала финального штурма, когда последний очаг сопротивления был уничтожен, я понял, что не знал и еще кое о чем. Откуда-то со стороны будто бы сверкнула черная молния, и целый отряд сильных зубами взлетел в воздух. На мгновение зависнув в воздухе, альдраги беспорядочно посыпались вниз, ломая себе конечности при падении. Еще одно едва уловимое движение воздуха, и вот уже новый отряд взлетает вверх и затем срывается в крутой пике. «Мы нашли его!» — в голос закричал один из бойцов Ани, удивив своим всплеском эмоций. Уверен, не только меня, но и дочь Анабаала. Черный как смоль гигант вышел из невидимости и теперь изображал мельницу, перемалывая сильных зубами и зазевавшихся спецов Ани. Выглядело это чудовище как прямоходящий бегемот ростом с трехэтажный дом и было абсолютно голым. Лишь на запястьях у него блестели какие-то браслеты с прямоугольными экранчиками. Видимо, спецприемы еще не откатились, и гигант просто бил окруживших его альдрагов кулаками. Каждый удар существа отправлял в полет одного, а то и двух противников, настолько мощными были атаки. И я даже не уверен, что лекари успевали подхватить их, чтобы падение в итоге плавно не перешло в перерождение и потерю уровня. Но судьба крокодилов меня интересовала гораздо меньше, чем наш противник. Теперь я наконец вспомнил, что с выродившимися потомками этого древнего мне уже доводилось сталкиваться. По крайней мере, с одним-то точно. Ты знал, что Альдраг Стрим раньше был Бахамутской планетой. Всплыл у меня в голове голос Пушистика. Бахамуты, бывшие хозяева этого мира, которые проиграли эволюционную войну с малочисленными, но весьма агрессивными тха, так называли себя альдраги-крокодиломорфы. И, конечно же, древним на этой планете должен быть именно Бахамут. Как же я мог об этом забыть? Сдавайся. Голос Сани был усилен электроникой и потому гремел над болотом. В ответ Бахамут лишь взревел, будто раненый бык, показывая свою ярко-красную пасть и белоснежные тупые клыки. Он замахнулся сцепленными ручищами и приготовился изо всей силы ударить ими по медленно отступающим альдрагам. Да, они на самом деле отступали. Но с металлическим звоном в его сторону полетели альднаанские гарпуны и обездвижили его. Тлан, уровень скрыт. Странно, подумал я, неужели он настолько силен, что может скрывать от меня свой уровень? И видит ли его Анаэни? Впрочем, учитывая его возраст и силу, какой он может быть? Только тысячный, других вариантов нет. Вот это да! Присвистнула ящерка. Впервые вижу такое. 1000+. Какое-то время я просто не понимал, о чем она говорит. Но потом догадался. 1000+, это уровень Бахамута. Но разве такое бывает? 1000-й уровень, максимум. Никаких 1001 и 1002, я это знаю точно. Может быть, он вернулся оттуда. Никогда бы не подумал, что меня будут защищать Тха, низким утробным басом, от которого, казалось, вибрировал воздух, произнес Бахамутлан. Тебе это не помогло, надменно сказала Эни. Альдна, спокойно выдохнул древний. И что тебе от меня нужно, дитя? Краем глаза я увидел, что она Эни вспыхнула, ощерила зубы и мгновенно покрылась боевыми чешуйками. Кажется, Тлан ее оскорбил. Дитя, прошипела ящерка. Я, старшая принцесса Альдна, наследница Анабаала. Я живу во вселенной на протяжении 5118 стандартных циклов, когда я начинал играть в Джи, стандартные циклы были другими, мягко прервал ее Тлан. Именно мягко, как будто и впрямь разговаривал с ребенком. Насколько я помню, 1040 назад, если считать ваших, а до этого примерно половину от этого срока я туда просто не заходил. Так что для меня ты, 5000-летнее дитя. И он засмеялся, добродушно и весело, будто бы и не грозила ему никакая опасность. Что ж, продолжил он, не обращая внимания на взбешенную Анаэни, значит, пора и мне уходить. Я вышел вперед, чтобы рассмотреть этого колосса, которому было не меньше 60 000 лет, а он даже не обратил на меня внимания. Будто не человек я, а просто тля. Грузно опустившись на колени, Тлан прикрыл глаза и выдохнул. Ящерка же на всякий случай тут же проверила работу блокирующих перемещение артефактов, но быстро успокоилась, убедившись, что все в порядке. Грязная самка Брамса все-таки выругалась Фини, но уже по другому поводу. Придется вызывать большой шаттл. Да уж, про себя согласился я, в нашего малыша этот древний точно не влезет. Глава 33. Обещание. Как ни странно, от гигантского древнего больше проблем не было. Он не пытался бунтовать, а лишь тихо и мирно лежал, глядя куда-то своим расфокусированным взглядом, даже когда его грузили в трюм огромной баржи, которая и должна была доставить его на место. А вот мне и отряду Эни пора двигаться дальше. Итак, на крокодилов было потрачено непозволительно много времени. И я, кажется, знаю, где именно допустил ошибку, что привела к такому неэффективному с точки зрения выделенного мне времени результату. Альдракстин – это развитая планета, и, естественно, тут полно внутренних проблем и местных, которые достаточно сильны, чтобы доставить нам неприятности. А раз так, то как это можно исправить? Элементарно. Буду выбирать в следующий раз планеты попроще. Да, древние могут быть и на таких, а то, что их потомки скатились в своем развитии в Тартарары, это точно не мои проблемы. Стоило мне учесть эту деталь, и процесс сразу пошел гораздо быстрее. Кассия, Квин 7, Кафус. До конца дня мы достали еще троих древних. Эти были уже нормальных размеров, да и достойного сопротивления оказать не сумели. Все-таки жизнь в бегах накладывает свой отпечаток. Они научились прятаться, но при этом разучились сражаться. На следующий день мы взяли еще пятерых, а к вечеру третьего, упаковывая в особый контейнер змея, специализирующегося на телекинезе, я понял, что справился. Честно скажу, не ожидала, стоящая рядом и не говорила уже без всякого пафоса или пренебрежения, как в самом начале. За то короткое время, что мы поработали вместе, наши отношения успели пройти через несколько стадий. Отрицание, когда нам заранее не нравилось все, что предлагает и делает другой. Понимание, когда мы, волей или неволей, начинали разбираться, почему так или иначе поступаем в разных ситуациях. И, наконец, уважение. Я начал уважать Эни за ее мастерство как воина, за ту атмосферу товарищества, что она смогла создать и поддерживать у себя в отряде. За что такое отношение досталось мне, я до сих пор не совсем понимаю. Но оно явно чувствовалось, хоть и общались мы практически только по делу. Вот и сейчас, когда я попросил доставить меня во дворец императора, просто кивок в ответ, и все. Если честно, с Анабаалом можно было бы связаться и дистанционно. Но в последнее время у меня выработалась привычка все серьезные встречи по возможности проводить лично. А это именно что серьезное. Ну, и еще мне нужно время на подготовку. Выход. И сделать это лучше на Каласкине, где мои действия никто отследить не сможет. Тем более такие, которые бы пришлись очень не по душе товарищу императору. Понимая, что мою систему поиска древних рано или поздно, скорее, рано, раскусит, Я немного мучился угрызениями совести. Все-таки сдавать ни в чем не повинных существ по факту на убой – это не самое благородное занятие. Так что, засев за свой терминал, я набросал общее послание для всех тех, до кого я еще не добрался, но чей адрес у меня уже был, и отправил им сообщение. Без имени оно, конечно, уйти не могло, но сообщение, к счастью, за дополнительную плату можно отправлять просто на адрес, а там уже как повезет, найдет ли его тот, кому оно предназначено, или случайный путешественник. Еще долго думал, посылать ли сообщение всем или оставить 14 древних в неведении, так, на всякий случай, а потом понял, если все пойдет, как надо, то искать я их больше не буду, а если нет, то опять же это будет меньше из моих проблем. Так если нет разницы, почему бы не поступить правильно? Сразу стало легче, не только от доброго дела, но и потому, что, возможно, я только что нашел себе союзников на последний этап моего плана. Да, помимо предупреждения, я еще и попросил о помощи, кратко описав ситуацию и оставив координаты Нари. Теперь главное, чтобы и Пушистик меня не предал. Но если рассматривать такой вариант, то проще все бросить и просто сбежать куда-нибудь подальше. Так что нет, лучше уж я буду верить до последнего в своих друзей. И будь что будет. Ладно, пока меня не хватились, пора возвращаться. Напоследок проверив аукцион на подходящие предметы для моего ритуала, я снова забрался в капсулу. Вход. Добравшись до дворца Анабаала, я опять же не стал торопить встречу, а сначала отправился по знакомому коридору в место, которое я про себя назвал башней принцессы. Стражи, как и в прошлый раз, меня пропустили, и вот я вновь оказался перед Анатри. Только на этот раз я готов к разговору, и ее испепеляющий взгляд меня не смутит. Что тебе нужно, предатель? Надбровные дуги заняли изогнутое насмешливое положение. От тебя, совсем ничего, как же приятно говорить правду. Врешь. Она спрашивает, но я вижу, что это формальность. Мы настолько хорошо друг друга узнали, что видим, когда один из нас лжет. У меня договор с Анабаалом, но он касается чего угодно, но не тебя. Глаза напротив удивленно расширяются. Все равно, Анатри пытается подобрать слова, но я, заметив, что она немного растерялась и утратила бдительность, тут же этим пользуюсь. Иди сюда. Притянув к себе свою жену, я уткнул ее носом в свою грудь, а потом, когда понял, что она не собирается сопротивляться, медленно приподнял ее голову за подбородок и поцеловал. И что дальше? Когда через несколько минут мы все же отстранились друг от друга, ящерка задала этот такой непростой вопрос. Я выполнил половину своих обязательств перед Анабаалом, выполню вторую, и, уверен, мне удастся добиться для тебя свободы, и опять ни слова ни правды. И при этом для слушающего со стороны может показаться, будто я рассчитываю, что заслужу благосклонность императора, и тот одобрит наш брак и отпустит свою дочь. Да, примерно так все и будет, вот только рассчитывать на благодарность я не планирую. Только сила может гарантировать результат. Ты сам-то веришь в то, что говоришь. Ящерка выпуталась из моих объятий и отошла в сторону. И тут случилось что-то странное. Как будто легким эхо вслед за настоящей Анатри все ее действия повторила ее тень, и не только движения, но и слова. Вот только они теперь были совсем другими. Будь осторожен, помни, что отцу нельзя доверять. Это что, какая-то телепатия? И реагировать мне на нее или нет? Замерев на пару секунд, я проиграл кусочек видео последних мгновений. И в техническом файле, в отличие от моих чувств, ничего лишнего уже не было. Может быть, это какая-то незадокументированная возможность для супругов. Но тогда, просто верь в меня, и дождись. Говоря эти ничего не значащие слова, я старался думать о своем плане, о всех нюансах, что уже успел предусмотреть. И ящерка на мгновение сбилась со своих привычных плавных движений. Неужели тоже увидела? Дождусь, сказала она, и тень тут же добавила. Я увидела и поняла. Будь осторожен. Как же хочется после такого снова сгрести ее в объятия, но это все-таки будет лишним. Не поймет случайный наблюдатель, что же именно спровоцировало такое поведение. А непонятное, в свою очередь, приведет к тому, что появятся ненужные вопросы. Ненужные прежде всего сейчас, когда я так близок. Лучше подождать. Просто помахав рукой, я оставил Анатри в ее золотой клетке и направился к Анабаалу. Больше тянуть нельзя. Если тот следит за мной в режиме реального времени, то, пожалуй, еще обидится, что я не спешу отчитаться о своем успехе. И, как в воду глядел, стоило мне только написать с просьбой о встрече, как император сразу скинул координаты своего летнего сада. Забив их в навигатор, я двинулся вперед, надеясь, что тут эти штуки работают лучше, чем на Земле. А то там порой поедет твоя отметка у спутников, и поди догадайся, на какой поворот с автострады тебе съезжать. На знакомых-то дорогах ладно, а если вот в чужой стране? К счастью, мои опасения оказались напрасными, и через 10 минут я уже проходил через пузырь, отделяющий императорский сад от внешнего мира. Такой своеобразный дополнительный слой виртуальности, только созданный не джи, а самими игроками. Не знаю, как такое возможно и сколько времени ушло, чтобы собрать подобную коллекцию, но смотрелся этот сад просто величественно. Вот небольшой уголок Мираха, тут только травы, стелящиеся по земле вьюны и растения, похожие на кактус. Вот риккинитен, такие же деревья росли в моем поместье, конечно, до тех пор, пока его не сожгли ядерным взрывом. А вот и земля, так странно видеть рядом родную березу, елку и пальму. Пожалуй, я погорячился, говоря о величественности. Когда смотрел на флору других планет, это действительно впечатляло. Но стоило увидеть такую вот солянку с родины, и очарование пропало. Может быть, в этом и есть разница между искусством и китчем. Одно вызывает восхищение, а второе – просто воплощенное в вещах и предметах хвастовство. Итак, ты смог, из-за поворота появился Анабаал и тут же взял разговор в свои руки. Честно, не думал, что справишься, но ты смог меня удивить. Думаю, 5000 лет назад мои соотечественники удивляли тебя не менее часто. Может быть, я перегибаю палку, вспоминая противостояние Земли и Альдна, в котором успел поучаствовать, оказавшись в прошлом. Но уж очень мне не нравится, когда на меня смотрит вот так вот снисходительно. Таким людям не идут навстречу, максимум, что они могут получить, это подачку. Так что если я сейчас не покажу зубы, боюсь, кое-кто о своем обещании даже не вспомнит. Да уж, это была та еще нервотрепка. Твои сородичи всегда отличались упрямством и силой воли, способной воплощать в жизнь самые безумные идеи. Это надо же было такое придумать, уходить за грань не союзом, а всего лишь одной расой. И ведь смогли, одни, практически против всех, но выстояли и добились своего, слушая мечтательный голос Санабаала, я как будто смог заново на него взглянуть. Да он же завидует тому, что кто-то смог реализовать то, о чем он даже подумать не смел. И сейчас, пытаясь подмять под себя все другие расы, он по факту просто хочет повторить этот подвиг. Один против всех, сразиться и добиться своего. Да, порой нас устраивает не любая победа, я попытался приложить его ситуацию к себе и с ужасом понял, что понимаю Альдна, стоящего напротив меня. И тот, похоже, это почувствовал. Удивительно. Начал он, но тут же оборвал сам себя. Впрочем, как раз, кому как не представителю твоей расы оценить мой замысел. Пожалуй, это будет даже символично, если ты будешь рядом и сможешь увидеть мой триумф во всех красках, а потом подхватить то, что останется от твоей империи. Когда ты уйдешь, возникла пауза, и я не придумал ничего лучшего, чем сыграть жажду власти. Тем более эта перспектива и вправду выглядела заманчиво. Так далеко тебе пока еще рано загадывать. Впервые на лице Анабаала при взгляде на меня появилась легкая улыбка. А сейчас, пожалуй, вернемся к моему обещанию. Что же за ритуал ты хотел провести в колыбели? Разблокировка силы для моего класса, я повторил свой прошлый экспромт и добавил придуманные уже после детали. Для этого мне нужно произвести взрыв уровня легендарного заклинания вместе с силой одной из рас. Даже так, задумался Анабаал. Учитывая, что ты выбрал колыбель, сила источника тоже имеет значение. Иначе бы ты просто слетал в один из недоразвитых миров, где никто бы ничего не смог сделать даже отряду весьма средних наемников. И, уверен, ты продумал, как обезопасить одно из сокровищ Альдна от своего варварского эксперимента. Да, одновременно используя взрыв и щит, я не допущу разрушений. Плюс, чем более концентрированным будет прорыв, тем больше сил я получу. Надеюсь, то, что я сейчас говорю, не похоже на какую-то антинаучную ересь. Я, конечно, сверялся с разными источниками, но, кто знает, что я мог пропустить в безграничном море информации вселенской сети. «Пожалуй, я дам тебе добро на твой эксперимент», — оскалил зубы император Альдна. «Вот только использовать заклинание будешь не ты, а, допустим, тот же Торисас, вы же знакомы. Так я буду уверен, что не случится ничего непредвиденного. Ты ведь не против?» «Нет, стараюсь выглядеть подавленным, но внутри ликую. Все получилось. Именно этого я и хотел, чтобы Анабаал, опасаясь подвоха, отобрал у меня проведение ритуала, развязав при этом руки для моего настоящего плана. Кстати, не хочешь посмотреть, что из этого выйдет?»